как делать деньги. Наконец-то! Облегченно вздохнет читатель. Наконец-то услышу что-то дельное, а не ваши французские глупости. Услышите. Однако наберитесь терпения. Сначала, так сказать, технические подробности. 4 раза в неделю Франция играет в терсе и карте. Выбирается одна скачка или заезд, где надо угадать 3 лошадей, пришедших первыми терсе, или 4 первых карте. Присутствовать на ипподроме совсем не обязательно. Ставки делаются в специальных кафе в любом городке. Если вы угадали, то на следующий день в том же кафе получаете свой выигрыш. Допустим, в билетике вы обозначили на 1-м месте 6-й номер, на 2-м 13-й, на 3-м 15-й. Если лошади так и пришли, то вы выиграли терсе в порядке. Если на 1-м месте 13-й, а потом уже 15-й и 6-й, то вы выиграли просто терсе. То же самое и в карте. Но сумма выигрыша в терсе и карте в порядке во много раз больше просто терсе и карте. Одна комбинация в терсе стоит 6 франков, в карте 8. Публика в основном черпает информацию из газеты «Пари Тюф», в которой подробно изучаются шансы каждой лошади. Теперь я пересказываю содержание рекламной брошюры. Ее автор утверждает, что на мощных компьютерах просчитали результаты всех карте и терсе за последние 5 лет и нашли свой метод игры. Этот метод вам гарантирует, что с начальным капиталом в 3000 франков, примерно 450 евро, вы через 9 месяцев выиграете чистыми 600 тысяч франков, то есть умножите свой капитал в 200 раз. Игра по этому методу в карте дает еще более сногсшибательные результаты. Но карте я не буду трогать, чтобы не утомлять читателя. В брошюре приводится масса статистических данных. Она пестрит таблицами и графиками. Главное – не пропускать ни одного терсе. Вам не обещают немедленного успеха. Согласно статистике, вы можете иногда выиграть только на 9-й раз. Но выиграйте терсе в порядке, и выигрыш с лихвой покроет все ваши предыдущие затраты. Авторы рассматривают самые худшие варианты. Из статистики выбрасываются результаты сумасшедших терсе. Когда приходят темные лошади, и как ни крути, 600 тысяч франков, 91,5 тысячи евро у вас в кармане. Повторяю, это при минимальных ставках. Люди азартные и состоятельные могут их удвоить и утроить, и тогда с неба сыпятся миллионы. Подставляйте наволочки. Минуточку. Прежде чем подставлять наволочки, надо узнать сущность стратегии. Нет ничего проще. Вышлите по указанному адресу чек на 2600 франков, 400 евро. Для тех, кто пошлет чек в первые 2 недели, скидка на 30%. И вы получите по почте детальное указание, как вести игру. Учтите, однако, чудодейственная система тиражирована лишь в 100 экземплярах. Не сообщайте ее тайны своим знакомым. Иначе она обесценится. Торопитесь. Подсчитаем. Продав 100 экземпляров, авторы системы заработают как минимум 180 тысяч франков. А если желающих оказалось больше? Если спрос превысит несколько тысяч? Неужели кому-то откажут? Поди проверь. Подсчитаем. Впрочем, нет смысла считать чужие деньги. Надеюсь, вам уже ясно, как сочинять рекламную брошюру. Приспособьте ее к местным условиям и действуйте. А вы думали, я вас приглашаю играть? Фу! Игра все-таки риск. Несколько необходимых советов. Не промахнитесь ценой. Моего товарища, которому прислали эту рекламу, остановила именно цена. Он профессионал. Сначала загорелся, потом поморщился. Слишком дешево предлагают, несерьезно. Предыдущую систему он купил за 9 тысяч. Она подсказывала, как угадать 2 первых лошадей. Тоже неплохо. Берется один из фаворитов и связывается с 8-й, 9-й, 12-й и 14-й лошадью, то есть теми, кто стоит на соответствующем месте, по мнению специалистов газеты «Пари Тюф». Связывать с теми, кто занимает первые строчки этой таблицы, бессмысленно. Фавориты все вместе никогда не приходят, а если приходит выигрыш – мизерный. Когда вы будете составлять свою систему, цифры можно брать с потолка по вдохновению. Важно хорошо их аргументировать. Компьютер просчитал результаты скачек в Калифорнии за 10 лет. По теории вероятности, такие комбинации обязательно выпадут. И, может, не однажды. Дай Бог успеха вашей клиентуре. Еще одна деталь из опыта французских благодетелей. Свои конторы они, как правило, располагают в Бельгии. Имея они адрес во Франции, то, пожалуй, схлопочут по морде от огорченных проигрышем игроков. А до Бельгии пока доберутся, пыл остынет. Поэтому лучше зарегистрировать адрес вашего предприятия в Неваде или Орегоне. Отлично действует на психологию сомневающихся иронические фразы типа «Не верите моему методу? Что ж, заполняйте карточки лото». Человек почувствует себя уничтоженным, ведь известно, что лото — прибежище для идиотов. В лото системы не существует, вернее, существует моя, но она очень дорога и срабатывает крайне редко. Я, как человек честный, ее никому не предлагаю. Чтобы читатели не заподозрили меня в черной зависти к удачливым авторам рекламируемых систем, расскажу эпизод из своей боевой биографии. Итак, мой товарищ, о нем я уже упоминал, компьютерщик, профессиональный игрок в казино, решил переключиться на бега и скачки. Приобрел систему, ту самую, за 9000 и начал регулярно сливать, то есть опускаться все глубже в пучину проигрыша. Пригласил меня в помощь, я долго отказывался, но товарищ в беде. Накануне очередного забега в Терсе на Венсенском ипподроме мы с ним внимательно проштудировали пари тюф. Прежде всего, согласно схеме, из нескольких фаворитов выбрали нашего. Я сказал, что наездник прекрасный, проиграть не должен. Договорились, что ставки сделаем не в кафе, а прямо на ипподроме. Я поеду в Венсен, посмотрю разминку и из предлагаемых систем и лошадей 8, 9, 12 и 14 свяжу нашего фаворита с той, которая мне понравится. Вариант получался 100%. На жаргоне московского ипподрома «сымай штаны, ставь все». Естественно, мы приготовили крупную сумму. Товарищу надо отыграться. Увы, заезд выдался очень сложным. Я в нем толком не разобрался. Связал со всеми четырьмя лошадьми, но ни одна из них не пришла. Вечером звоню товарищу, докладываю, а он, оказывается, все знает, наблюдал заезд по телевизору. И успокаивает меня, дескать, ничего, в жизни все бывает. Обидно, конечно. Наш фаворит полдистанции вел забег. Я говорю, нашего фаворита я не играл. Вязал от другой лошади. В трубке пауза. Потом крик. «Как же так? Ведь мы его выбрали. Ты нарушил условия системы». Чуть было не поссорились с товарищем. Но я объяснил. Угадать лошадь, которая выиграет, крайне трудно. Однако понять, какая лошадь не едет в моих силах. По разминке я увидел, что наш любимый наездник не собирается выигрывать. Да, он поехал, но лошадь заскакала, ибо он ее не работал.